Старик легко и неожиданно нежно поднял ребенка на руки, отнес на кровать, укрыл его одеялами, затем вернулся ко мне и сказал: «Совсем умотался парень. Дорога даже для взрослого тяжелая, а уж для ребенка, никогда не бывавшего дальше собственной деревни, вовсе ужасно. Плохая зима. До Альбаланда придется добираться очень долго». «У паренька сильный дар. Поздравляю». Иосиф на моей памяти нашел больше детей с даром, чем все другие стражи. Обычно из любой своей поездки он привозит одного, а то и двух. Он говорит, что не ищет их, дети сами его находят. «Я давно уже не радуюсь этому, Людвиг», — проскрежетал старик, сохранивший, несмотря на свои 80, удивительную силу, подвижность и бодрость духа. В его клинке много собранных душ, которые помогают стражу все еще оставаться в форме. Тот, кто видит Иосифа впервые, считает, что ему нет и 50. Вполне неплохо для 80-летней развалины. «Почему?» — негромко спросил я. «Сколько из тех, кого я привел в школу, теперь мертвы? Тот же Ганс, твой самый лучший дружок. Где он теперь? Амила, Натаниэль, Йохан, Матильда, Агата, Александр, Жанет, Михаил. Те, кого я нашел до тебя, и те, кого я привел после того, как ты оказался в школе, давно уже лежат в могилах. Число погибших слишком велико. У нас опасная работа, и ты первый, кто об этом знает. Лучше дать ребенку шанс в Орденау, чем позволить ему умереть просто так. Ни один из необученных детей с даром не доживает до совершеннолетия. Души уничтожают их, или же приходит Орден Праведности. Я, честно, не знаю, что хуже». Иосиф грустно улыбнулся. «Ты вырос». «Только сегодня заметил?» — с иронией спросил я. Он виноват, пожал плечами. «Для меня каждый из тех, кого я привел в школу, будет всегда таким, каким я его увидел впервые. Ты встречал кого-нибудь из наших?» «За последние полгода немногих. Карла, Гертруду, Львенка, Шука. Ты знаешь про Розалинду?» Он кивнул. «Ее нашел Пауль. Взял девочку в свои ученицы, и в итоге они оба навсегда остались в Солезино». «Жаль цыгана», — страж откинулся на стуле. «Хорошая была девочка, смышленая». Мы выпили за ее память, и я спросил: «А где ты пропадал?» «Все лето и осень торчал в Вольском королевстве. Дел было по горло. Ты уже слышал, что они все-таки начали войну с Чергием?» «Нет. В снежном Лезерберге было несколько напряженно с новостями. Что, воюют зимой?» «Пока мелкие пограничные стычки, но к весне разойдутся, чтобы устроить что-нибудь крупное. Все-таки, когда представители одной династии правят в двух странах, то рано или поздно наследники начнут претендовать на земли родственников. Возможно, султаны хакжитов поступают мудро, убивая младших братьев. Впрочем, чего взять с еретиков? После Ольского королевства я заглянул в Альбаланд, потом поехал в При... Вот теперь снова назад и опять через треклятый Бюргон. Нашего брата там в последнее время не слишком жалуют». «В смысле?» Он посмотрел на свои большие тяжелые ладони. «Возможно, я пристрастен, с виду-то все как прежде, но в крупных городах власть нас терпит, и только. Один шпик сказал мне, что это потому, что стражи каким-то образом разрушили союз Бюргена с Прогансу. Ну, ты помнишь их дрязги с Удальным?» Я кивнул без всяких эмоций. «Союз не состоялся, — говорят, его величество скрипит зубами от злости, но не более того. Магистры что-то на него нарыли. Не знаешь, что?» «Нет, я почти не врал. Стараюсь не лезть в большую политику». «Это правильно, парень. Политика, тварь, еще та, хуже окула. Сожрет любого и не подавится. Мы проговорили больше 2 часов, делясь новостями и воспоминаниями, и легли далеко за полночь. — Слушай, Иосиф, — сказал я, ложась на матрас и уступая ему кровать, — если ночью в комнату завалится одно пугало, очень прошу тебя, не бросайся на него с кинжалом. Оно это не любит. Я дождался его обещания и крепко уснул.